Этой ночью мне так и не довелось прилечь. Как и Дори, впрочем. Я не желала ее тревожить, однако моя компаньонка, словно чувствуя неладное, сама вышла в гостиную, где я занималась упаковкой своих скромных пожиток. Ну как сказать скромных? Я не имела никакого понятия, сколько именно продлится неожиданное путешествие, поэтому твердо вознамерилась взять с собой все, что могло пригодиться мне в долгой дороге. Правда, при этом не учла крайне ограниченные размеры чемоданов. «Триша, ты в курсе, сколько времени?» Сонно поинтересовалась она, когда я, тяжело дыша от усердия, пыталась впихнуть в сумку, так сказать, невпихуемое. Там уже было несколько платьев, перемена теплого белья, вместительная косметичка, пара колод, походная одежда, и на этом свободное место предательски закончилось, хотя груда вещей, лежащая передо мной, даже не думала уменьшаться. «Прости», – покаянно попросила я и устало опустилась на диван. Рукой смахнула горячий пот со лба и виновато поинтересовалась. «Что, так громко ругалась? Я старалась вести себя как можно тише». «Огу!» И при этом носилась по коридору и лестнице, словно молодая необъезженная кобылица. Дора недовольно покачала головой и демонстративно зевнула. Затем нехорошо прищурилась, уставившись на полусобранный чемодан, и тоном, не сулящим мне ничего хорошего, протянула. «И что все это значит?» «Мне придется уехать на некоторое время», — пролепетала я, уловив ее недовольство. «Дора, поверь, я бы с радостью осталась, но это не мое желание. В кабинете на столе лежат деньги. Это ежемесячный платеж в банк, плюс средства на питание и прочие расходы. Думаю, тебе хватит. Если случится что-нибудь непредвиденное, да не услышь Артайна мои слова, то разрешаю тебе продать книгу про верование северных варваров. Все равно там скука смертная написана. Помнится, Сьер Варион Ахлей, которому принадлежит букинистическая лавка на соседней улице, некогда обещал мне за нее пару золотых». «Что все это значит, Триша?» Жалобно поинтересовалась Дора, мгновенно растеряв всю свою воинственность. Тяжко опустилась на ближайшее кресло, невольно прижав руку к сердцу. «Это Себастьян, да? Куда он тебя отправляет? Наверное, что-нибудь очень опасное». «Не волнуйся за меня». Я с усилием улыбнулась. «Не думаю, что моя поездка связана с каким-либо риском. Я должна буду кое-что выяснить для него». Дора тихонько ахнула от моего признания и залилась тревожным румянцем, продолжая прижимать к груди руки. «И потом со мной будет Седрик», – продолжила я ее успокаивать. «Вот только сердечного приступа у Доры мне не хватало для полного счастья. И Кайл с Дейлой. Видишь, в такой компании мне точно ничего не грозит». «А я бы сказала иначе», – пробурчала Дора, видимо, как и я, не испытывая ни малейшего воодушевления по этому поводу. «Нет, Седрик, безусловно, кажется мне более чем достойным молодым человеком. Да и Кайл вроде ничего, но Дейла...» Я промолчала по вполне понятным причинам. Что скрывать? Меня саму не прельщала необходимость путешествия в одной компании с этой наглой девицей, которая обязательно в моем присутствии начнет строить глазки Седрику и всячески изводить меня. «А ты не можешь отказаться?» – жалобно попросила Дора, плотнее запахиваясь в теплую шаль, которую накинула поверх просторной ночной рубахи. «Тришенька, как же я тут без тебя? А еще в банк идти кредит оплачивать. Ты же знаешь, как я теряюсь в подобных местах». «Прости, но это от меня не зависит». Я с раздражением передернула плечами. «Поверь, будь моя воля, я бы и шагу за порог не сделала, но...» Я зло сжала кулаки, не в силах признаться, что отныне вынуждена во всем повиноваться Себастьяну. Разве могла я буквально пару месяцев назад представить, что попаду в настолько унизительную ситуацию? Я, единственная наследница богатого знатного рода, буду лишена дворянства за преступление своих родителей. Более того, мне придется выполнять поручение мерзкого типа, имеющего прямое отношение к тайной канцелярии, лишь бы не оказаться полностью и бесповоротно разоренной. «Себастьян Олдридж тебе приказал, так? Догадливо поинтересовалась Дора, дождалась от меня утверждающего кивка и воинственно прищурилась. «Ох, мерзавец! Да я его!» «Ничего ты ему не сделаешь!» С усталым вздохом перебила я ее. «Как и я, впрочем. Да что там, даже мой отец оказался против него бессилен. А теперь, Дора, если действительно сочувствуешь моему бедственному положению, то помоги мне застегнуть сумку. Если честно, я была бы не против этой ночью вздремнуть хотя бы пару часиков». Увы, моему желанию было не суждено сбыться. Я провозилась со сборами слишком долго. Когда чемоданы оказались упакованы, то обнаружилось, что ночь уже миновала. Нет, за окнами все так же плескался влажный холодный мрак середины октября, но часы показывали уже 6 утра. Я испуганно охнула, осознав сей факт, и ринулась по лестнице в свою комнату, торопясь одеться перед прибытием кареты. Впрочем, спешила я зря. Мы с Дорой еще успели выпить обжигающий горячего кофе с корицей и имбирем, от которого чуть пощипывало язык, и позавтракали блинчиками с абрикосовым джемом, прежде чем в дверь требовательно постучались. «Дай мне знать, как доберетесь», – жалобно попросила Дора, когда я встала, намереваясь впустить ранних гостей. «Постараюсь», – я неопределенно пожала плечами. «Дора, не уверена, что в той глухомане, куда я еду, есть кристаллы связи, но я попробую разжалобить Седрика, если, конечно, ему не запрещено пользоваться подобными вещами ради личных нужд». Дора жалобно вздохнула, наблюдая за мной огромными влажными глазами испуганной Лани. А я провела рукой по аккуратно заплетенной косе, проверяя, не выбились ли волосы из прически, и отправилась открывать. На пороге смущенно мялся знакомый Верзила, который не так давно отвез меня в лес, где Себастьян приготовил ловушку для моего отца. Правда, при этом он совершенно забыл предупредить меня о том, что планирует разыграть мое похищение. В итоге я едва не сломала себе шею, пытаясь убежать от этого громилы. «Доброе утро, Найна!» – пророкотал мужчина, и у меня привычно ослабели колени от невольного ужаса. «Разве ваш начальник не сказал вам, что меня его стараниями лишили дворянства?» Ядовито поинтересовалась я, неприязненно уставившись на Верзилу. «Да, конечно, он не был виноват в моих бедах. Более того, успел извиниться за то похищение, но все равно. До сих пор дух захватывает, как вспомню свой бег по ночному лесу, закончившийся падением с обрыва». «О, простите!» Смущенно пробормотал Верзила, отчаянно комкая в огромных лапищах свое неизменное кепи. «Я не хотел вас обидеть!» И громко шмыгнул носом, будто собираясь разрыдаться. «Ладно, не извиняйтесь!» Сухо разрешила ему я. Громила так искренне демонстрировал раскаяние и желание загладить былую вину, что мне стало его жалко. «Наверное, стоит быть к нему чуть ласковее. Он ведь не виноват в том, что вынужден исполнять приказы Себастьяна». И, немного подумав, я протянула ему руку, уже мягче продолжив. «Зовите меня просто Беатрикс, и я бы хотела в ответ услышать ваше имя». Громила в ответ с таким немым изумлением уставился на протянутую руку, будто увидел ядовитую змею. Я невольно скосила глаза, глядя, что именно его настолько удивило и испугало. Да нет, вроде бы все в порядке, ногти не обломаны, заусенцев нет, и чего, спрашивается, он так воззрился? «Простите, Беатрикс!» Верзила в этот момент очнулся от своего ступора и виновато зарокотал. «Я просто... мне уже давно... меня зовут Янор». И с неожиданной для такого крупного и высокого мужчины грацией согнулся в поклоне, почтительно мазнув губами по воздуху около моего запястья. «Вот и познакомились». Я с немалым облегчением убрала руку, вполне довольная манерами своего нового приятеля. «А то как-то странно. Видела вас несколько раз, а имени не знала». Янор продолжал смотреть на меня с да нельзя странным, выжидающим выражением на лице, будто я что-то должна была сделать, но не сделала. Я позволила себе немного приподнять бровь, показывая, что мне непонятно его поведение. «Простите!» — вновь засмущался он, отведя взгляд. «Давайте я помогу вам загрузить в карету вещи и отправимся в путь. Остальные будут ждать нас около полицейского управления». Пока Янор выносил на улицу мои чемоданы, я тепло простилась с Дорой. Расцеловала ее в обе щеки и в тысячный, наверное, раз за последние несколько часов пообещала не делать глупостей и быть осторожной, а заодно держать ухо востро с Дейлой. Именно со стороны специалистки по поисковой магии Дора видела наиглавнейшую опасность для меня в предстоящей поездке. И в чем-то я разделяла ее мысли. Затем я залезла в карету и махала своей верной компаньонке рукой, пока мы не повернули на соседнюю улицу, где находилось ближайшее отделение полиции. Именно там меня ждали остальные участники путешествия. В повозке моментально стало тесно, когда они поспешили занять места. Благо еще, что ни Седрик, ни Дейла не взяли с собой много вещей, иначе мы бы точно не поместились. Только на редкость хмурый и неразговорчивый Кайл приволок целый баул, по размерам едва ли не превосходящий всю карету. Янор аж крякнул при виде чудовищного размера чемодана. Покачал головой, глядя в упор на мигом покрасневшего Кайла. «Это не я!» Сразу же принялся он оправдываться. «Это матушка вещи собирала! Скажите еще спасибо, что она весь дом мне на всякий случай не упаковала!» «И отдельная благодарность, что ваше горячее прощание прошло дома!» Подала голос Дейла, презрительно тряхнув по-прежнему шикарной белокурой шевелюрой. «Не представляю, как Себастьяну удалось ее убедить не тащиться к полицейскому участку! Ты крупно обязан нашему новому начальнику, приятель, иначе бы на всю жизнь посмешищем остался!» Кайл молчал. От каждого сказанного слова Дейлы багровея все сильнее и сильнее. «На кого же ты меня покидаешь, дитятка?» Не успокаивалась Дейла, явно кому-то подражая, уж больно визгливо это вышло. «Куда же едешь себе на погибель? Держи ноги в тепле, не забывай молиться перед сном нашей всеблагой и всемилостливой!» «Довольно!» Вдруг сурово рявкнул Седрик, видимо, пожалев бедного товарища, который от стыда не знал, куда деваться. «Дейла, право слово, иногда ты становишься невыносимой!» Дейла фыркнула и прелестно наморщила свой чуть сдернутый носик, недовольная, что ее лишили забавы поиздеваться над бедолагой Кайлом. И, судя по тому предвкушающему взгляду, которым она одарила пылающего стыдом рыжего мага, в скором времени нас ждал второй раунд издевательств. Дейла явно не натешилась, найдя отличный повод помучить обычно безответную жертву. Седрик внимательно посмотрел на нее и недовольно покачал головой, без особых проблем, поняв то же, что и я. Но не стал ничего говорить, лишь сочувственно потрепал несчастного Кайла по плечу и залез в карету.